Владимир Ильич в своем письме говорил: «Долгие годы господства большой нации над малыми, последствия, проводимые ее правящими кругами политики великодержавного шовинизма, оставляют такой глубокий след, такую стену взаимного недоверия и отчуждения, устранить которое сразу, одним только провозглашением и даже соблюдением формального равенства наций, невозможно. Нужно, кроме этого, добиться, чтобы отношение большой нации к ранее угнетенным народам, ее заботливость и особая чуткость к ним, к их национальным чувствам, возместили то недоверие, ту подозрительность и обиды, которые в историческом прошлом нанесены правительством великодержавной нации». Полно. Отчего это русские, украинские, белорусские рабочие и крестьяне, я не разделяю эти народы, они неразрывны не только по своему славянскому корню, но и жили всегда одной жизнью, с одинаковым укладом, порядками, правилами. Отчего эти рабочие крестьяне, подвергавшиеся такому же угнетению со стороны правительства, как и все другие народы, должны вдруг отвечать за действия этого самого ими же свергнутого правительства? Совершенно новая советская власть, откинув все прошлое, отказалась платить абсолютно все долги самодержавия. Так почему же русские, украинцы, белорусы должны платить по национальному векселю, к которому они, повторяю, не имели никакого отношения? Нелогично и обидно для наших народов, что выставлялись они угнетателями национальных меньшинств. А какой шовинизм, какое порабощение с их стороны могло быть? Разве где-нибудь в Шинке, в кабаке один рабочий, подвыпив, назовет другого косой мордой? Так ведь оба они в таком состоянии, что и не разобраться, кто из них и впрямь косой, а кто нет. Да и вообще, был ли он, пресловутый великодержавный шовинизм, по отношению к народам Российской империи? Я не к тому говорю, что люди, мол, хорошо жили. Нет. Многие жили плохо, бедно. Особенно крестьяне центральных и северных губерний России. И земли неважные, и близость властей сказывалась. У русских, белорусских, украинских тружеников было не больше, а то и меньше при крепостничестве прав и льгот, чем у всех других народов. Вот евреев действительно ограничили чертой оседлости, поэтому они и кричали о шовинизме. Но если уж считать, что Россия была тюрьмой народов, то в первую очередь она была тюрьмой для русских, украинцев, белорусских трудящихся. В таком духе я и вел разговоры со Сталином. «Вот вы грузин», — сказал я ему. «Согласитесь, что грузинский крестьянин или рабочий никогда не жил хуже русского крестьянина или рабочего. Трудились одинаково, бастовали в защиту одних и тех же требований. О каком притеснении, покорении, порабощении можно вести речь, если Грузия вошла в состав России не только добровольно, но и по собственной инициативе, обретя тем самым защиту от врагов, столетиями опустошавших ее, устраивавших кровавую резню? Скажите, каких прав, имевшихся у русских и украинцев, не имели грузины? Вот вы из простой семьи, а в духовную семинарию были приняты, могли при желании достигнуть высот духовной власти. Думаю, что у грузин нет в этом вопросе никаких претензий, — ответил Иосиф Виссарионович. А у кого они есть? У армян и азербайджанцев, у которых дела обстоят точно так же? Или, к примеру, у калмыков, которые во всем уравнялись с казаками, вели свободный образ жизни, имели скота, сколько душа пожелает? А может быть, у финнов, сохранивших абсолютно все свои обычаи, имевших даже собственную конституцию?